Распрощавшись с Алисой, мы с Айс отправились к ледяному дворцу Ливии. Путь, как и обещала принцесса, оказался коротким. Когда мы прибыли, до назначенной встречи оставался еще час. Я бы, конечно, мог прийти пораньше, но тут меня одернул внезапный приступ интуиции, и, как оказалось, не зря. Бодро шагнув в интернет, я задал следующий вопрос. Можно ли приходить на встречу с девушкой на час раньше назначенного времени? Интернет-эксперты в области бизнес-переговоров дали мне не просто ответ. Они дали целую таблицу, скрижаль, раскрывающую тему со всех возможных сторон. 1. Пришел раньше на час, ты амишка и бабараб. Настолько лох, что тебя даже кидать на бабки не будут. Каждому понятно, бабок у тебя нет. Хаос валит от тебя в минус первую секунду знакомства. Ты настолько лох, что тебе даже электронная баба не даст. Лучшим выходом будет попросить у официанта нож и сразу же заколоться. Не порть генофонд, анон, закались. 2. Пришел на 15 минут раньше, бабараб, но уже не амишка. И если ты подумал, что этот вариант лучше предыдущего, окстись. Бабараба будут доить все, ведь, в отличие от амишки, деньги у тебя есть, хоть и немного. И тарелочницы, и обычные хау таких обожают. О пилотке можешь даже не мечтать, в черную дыру ты всадишь только бабки, и ничего больше. 3. Пришел вовремя, показал себя надежным, нормальным мужиком. Свой приз ты получишь, вот только ни уважения, ни любви тебе не светит. Ты надежный инструмент, и использовать тебя будут как надежный инструмент. Инструмент по зарабатыванию бабок, естественно. Бабца подсядет тебе на шею и будет высасывать все до последней капли. Пару раз в неделю подзарядит тебя, чтоб жизнь совсем говном не казалась, и все по новой. Пойдешь пахать ей на брендовую шубу и путевку в ближайшую талосократию. 4. Опоздал на 15 минут, обозначил себя альфой, и этим все сказано. Твое время ценно, а свиданки – это просто свиданки. Это не ты должен бороться за сердце дамы, а она – за твое. Ты крут, ты берешь от жизни, что хочешь, и идешь дальше. Ты силен, ты лев, ты завоеватель. Такому отдастся каждое первое. Говорю на своем опыте, к этому и нужно стремиться. Будьте альфами, аноны. 5. Опоздал на 30 минут, ты сигма, воплощение крутости. Тебе плевать на мнение окружающих. Ты уведешь в свою берлогу не только ту хау, что позвала тебя на свиданку, но и всех, кто будет в рестике. Конечно, если захочешь, твоя тян сама оплатит ужин, сама устроится на работу и будет нести тебе бабки. Сделает все, лишь бы ты допустил ее в постель. Если захочешь гарем, она приведет тебе своих подружек. Захочешь настоящий импортный сыр, она станет контрабандистом и жизнь положит на то, чтобы пронести его через границу. В общем, сигма круто. 6. Опоздал на час, ты дурачок, дрочи в кулачок. Ознакомившись с таблицей, я твердо решил опоздать на полчаса. Не то чтобы мне захотелось стать сигмой, я уже им был. Не по какому-то конкретному признаку, скорее по внутреннему самоощущению. Теперь осталось только соответствовать. И раз уж новому мне плевать на чужое мнение, то просьбам Алисы придется свалить из списка моих задач. Я сведу дань к нулю, я потискаю эту Ливию и... Что там было третьим пунктом? Я не буду рассказывать ей про мангустов и боевых комаров. Вот так вот, сигма в здании... Детки, осталось только занять себя чем-то на ближайшие полтора часа. Я вновь уставился в темный экран смартфона и, дождавшись, когда он распознает мое лицо, вбил в поиск Ливия Медея. Высветилась целая куча новостей. Вернее, новости было всего две, но они бесконечно дублировались разными веб-сайтами. Первой была «Интервью с обаятельной скромницей из Академии взорвало интернет». Эту уловку я уже знал, верный признак того, что интервью набрало не больше 10 тысяч просмотров. Если бы оно и вправду взорвало интернет, то заголовок звучал бы так. В интернет-пространстве произошел хлопок, причиной послужило интервью с обаятельной скромницей. Я коснулся кнопки play, а затем перекинул видео на лобовое стекло машины, откинулся в кресле и приступил к просмотру. После непримечательной заставки и двухтомных просьб дать денег на новые интервью передо мной появилась юная особа. Подогнув под себя ноги, она мирно сидела в центре солнечной поляны. Рядом стояла корзинка с фруктами, фарфоровая чашка и еще целая куча съестного на расстеленной скатерти. Голубые волосы девочки струйками стекали вниз, на внезапный военный китель. Ливия, выпускница академии, 20 лет, не верит в любовь, сообщил вылезший титр. 20 лет ей ну никак не дашь, личико у нее было, как и сказала Алиса, Прямо-таки ми-ми-ми. Военная форма обычно накидывает пару годков и дает плюс 2 к серьезности, но не в случае Ливи. Китель лишь подчеркивал ее детскую, невинную натуру. Казалось, будто он задает немой вопрос. «Ну во что вы деток вырядили? Ну какая им война? Они же в Call of Duty и The Sims еще не наигрались. Война – дело взрослых, а не этих вот». Затем кадр сместился на интервьюера. Вытянутый тощий мужичок походил на запытанную в застенках Белого дворца селедку. Не тратя времени на ненужные вступления, он сходу начал засыпать Ливию вопросами. Выяснилось, что девочка, как и я, с четвертого кольца. В 0 лет она родилась, в 5 научилась читать, но, как заметила сама Ливия, читать ей давали только меню из одного древнего ресторана. В 10 она осознала свой магический потенциал. В 15 смогла сбежать из сектантского поселения, в котором и жила. Дикари-наукоотступники поклонялись огромной букве «М», если я правильно понял. Пару дней девочка скиталась по пустошам, а затем вышла прямиком к лаборатории. Добрые ученые подобрали ее и провели тест, подтвердивший наличие магических способностей. Под слезы радости от докторов и ассистенток отправилась Ливия в академию. Далее шла скучная часть с расспросами про школьную жизнь, друзей и успехи. В обычной ситуации я бы все это перемотал, но уж больно мне нравились мимические ухищрения юной колдуньи. Она и правда пробуждала непреодолимое желание тискаться, неудивительно, что Алиса не удержалась. Верх няшности наступил в тот момент, когда ведущий задал девочке нескромный вопрос. «Когда дрочишь, что бормочешь?» Ливия неловко улыбнулась, затем открыла рот и забавно фыркнула. Похоже, она хотела ответить, но голос сорвался в самый неподходящий момент. Лицо девочки мигом налилось краской, она поджала губки и зажмурилась, сделавшись похожей на маленькую домашнюю лисичку. Клянусь, в этот момент мои руки сами полезли к лобовому стеклу, чтобы потрепать эти румяные щечки. Глаза открыла, гаркнул на нее мужской голос из-за кадра. Ливия глаза открыла, но сразу же отвела их прочь от камеры. Голубые водопады волос скрыли ее лицо. Дальнейший разговор прошел холодно. Спустя 10 килограммов вопросов в духе, чтобы ты сказала тому-то и что ты думаешь о том-то, истинная причина интервью явила себя. Интервьюер поменялся в голосе и задал заготовленный заранее вопрос. Что для тебя значит быть колдуньей? Ливия на секунду растерялась, затем встала на ноги, гордо выпятила грудь вперед и торжественно произнесла. Мой дар – это не то, что принадлежит лично мне. Это ответственность. Ответственность перед всем человечеством. И раз уж мне повезло стать колдуньей, то я обещаю, пока во мне пульсирует жизнь, я буду сражаться за людей, буду противостоять монстрам, какие бы формы они ни приняли. Обещаю вам, я уничтожу сердце схождения. Как же наши зрители могут помочь тебе? И Ливия продолжила. Очень просто, сейчас на ваших экранах высветится QR-код. Он ведет прямо к анкете добровольцев Легион Эклипсис. Вступайте к нам и сражайтесь со мной в одном строю. Я не верю в любовь, но, может, именно ты, Ливия посмотрела прямо на меня, может, именно ты сможешь растопить мое ледяное сердце. Да не угаснет сияние Райс. Затем суровый мужской бас принялся озвучивать все преимущества вступления в Легион. Помимо чая с печеньками и дружного коллектива, меня заинтересовал вот какой момент. Тем, кто вступал именно через этот QR-код, обещали выдать не обычную солдатскую винтовку, как всем прочим, а разукрашенную в морозные цвета. Сообщили, что дизайн разработал очень уважаемый рисунок-креатор, а называется композиция «Холодное сердце» в честь одного древнего мультфильма. Предполагалось, что именно так Ливия будет отличать тех, кто пришел ее поддержать. Не упусти момент, солдат и бла-бла-бла. Водительская дверь джипа открылась. И в салон ввалилась Айси с двумя бумажными пакетами. Купила, я потер ручки. Тютиля, с обезьянничала роботисса. Вот твои чипсы, она вытащила цветастый цилиндр и небрежно швырнула его мне. Вот твои латексные перчатки, вот твои мочалки. Вот, какие еще мочалки? В непонятках я уставился на упаковку из 6 посудомоечных мочалок. Нахрена они, ты сам сказал купить, наехала Айси. Чипсы, резиновые перчатки, молоко, мочалки, огурец. Я сказал, перебил я, молоко, мочалки. Мочалки, понимаешь, кого? Зверь такой есть. Здоровый, белый с черными пятнами. На голове рога. Мочалка называется. Приставив указательные пальцы к голове, я изобразил рога. Покрасовался ими. Мочалка, да, переспросила Айси. Да, мочалка, вздохнул я, расширяя кругозор, что ли?» На этот раз перебила меня Айси, прыснув смехом. «Это называется корова, дурик». Она захохотала и истерично забила рукой по рулю. «Мычалка, ха-ха-ха, вот ведь деревенщина. Даже не знает, что такое корова. Мычалка, блин, мычалка. Так, а ну не смейся. Конечно, я знаю корову», — соврал я, понадеявшись, что это не уловка с несуществующим словом. «Просто ее можно и так называть. И мычалка, и корова, оба варианта верны. Корова точно существует, я уже слышал о ней. Вот только где именно, вспомнить не могу. Кажется, так называют понравившихся девушек. Но при чем здесь мычалки?» Перестав хохотать, Айс смахнула с глаз выступившие слезы и опять залезла в пакет. «Вот твое молоко», — пытаясь не сорваться в очередную истерику, — сказала она. «Вот согнутая пицца и две банки брепси. Погоди, пока и этого хватит», — осадил я. «Сначала с чипсами разберусь». Надев перчатку, я откупорил емкость и достал оттуда хрустящий ломтик жареного картофеля. Закинул в рот. Чистейшее удовольствие полилось по организму. Я не ел уже больше суток. Семейный ужин сорвался, а в тюрьме кормить смертника не сочли нужным. Как же здорово, что первой моей едой стали эти хрустяшки. Обожаю их, одна только проблема: руки сильно пачкаются, приходится вот перчатки покупать. Еще одна чипсина полетела в рот. А мне Айс достала из пакета фактурный шарик желтого цвета, чуть вытянутый по краям, вот такой вот фрукт. «Ты же робот», — я недоверчиво уставился на ее хитрую морду. «Зачем тебе еда?» «Это не просто еда», — облизнулась Айси. «Такую обожают даже роботы. Слышал про изгнание людей из рая?» «Ага. Они съели апельсин, который Бог выращивал лично для себя. Это было его любимое лакомство, а лысые обезьяны нагло обокрали его. Именно за это он и обрек их на вечные страдания на земле, а затем и вечные страдания в аду. По-моему, в тебе говорят программы, настроенные на радикальный атеизм. Вам ведь этот параметр по закону нельзя меньше 100 выставлять. Вот он и заставляет тебя выдумывать всякие глупости про Бога. Будь Бог Богом, разве он не смог бы наколдовать себе сколь угодно много апельсинов? Да забей на старого хрена», — махнула рукой Айси. «Мне и без него есть что вспомнить. С чего началась Троянская война? С апельсина. Что подарил своей возлюбленной сэр Ламберт? Апельсин. Что красуется на логотипе лучшей в мире компании?» Андроид выжидающе посмотрела на меня. «Апельсин, дурак», — раздраженно выкрикнула она, не дождавшись ответа. «А я знаю, что ли?» — возмутился я. «Что за лучшая компания такая? Чего? Как ты можешь? А-а-а. Она производит самые вожделенные во всем мире товары. Айфоны, айкары, айвижные айси, то есть меня. Компания так и называется Апельсин. Хотя мы, настоящие фанаты, называем ее Айпельсин. Вот смотри». Айс повернулась ко мне спиной и наклонила голову. На шее, в небольшом углублении, была еле заметная татуировка апельсина, которую я поначалу вообще принял за родимое пятно. «Это наш логотип», — роботисса вновь повернулась ко мне. «Красивый, правда? А почему он покусан?» — спросил я, совершенно не впечатлившись увиденным. «Потому что, когда видишь его, нельзя удержаться и не откусить», — невозмутимо ответила Айс. «Сок апельсина минует рецепторы языка и воздействует сразу на мозг. Каждый, кто попробует его, испытает свой самый любимый вкус, только в 100 раз сильнее. Для сладкоежек апельсин будет божественным нектаром, для любителей пива – самым пивным пивом на свете, а для тех, кто любит поняшек, ну ты сам понимаешь». Робот загадочно улыбнулась. «А если мне Властелин колец нравится?» – спросил я. «Тогда на вкус он будет как?» Айси задумалась. «Как лучница Леголасья». Я представил, какой на вкус могла бы быть Леголасья. «Шоколад. Однозначно шоколад. Решено». Делись, я отложил чипсы и потянулся к сверкающему золотом фрукту. «Ня, я для себя купила». Айс крепче сжала желтый шарик. «Дай, это приказ». «Не дам. Время показать киберженщине, кто здесь Сигма». Из моего тела выскочили тени и прижали ее к креслу. Одно из щупалец вырвало заветный плод из рук и передало его мне. Не обращая внимания на крики, я отстранился и издевательски медленно начал сдирать цедру. Внутри апельсин оказался очень схож с мандарином, только цвет другой, золотой и благородный. Ну и, конечно, поражал размер. Раза в 2, а то и в 3 больше мандаринки. Этакий старший и младший брат. Мандарины я уже пробовал, они и правда довольно вкусные. Что же принесет улучшенная версия? Разделив апельсин на 2 равные части, я машинально положил одну на торпедо джипа и сразу понял, для кого. Эта часть предназначалась Сэл. С кем, как не с ней, делить лучшие плоды этого мира. С кем, как не с ней, да, но не сейчас. Я убрал половинку себе на колени. Сейчас мы враги. Откинув налетевшую грустинку, я оторвал одну дольку и занес ее над своим ртом. Хотелось подразнить Айси, а заодно придумать вескую причину для поедания столь желанного богами плода. Эту дольку я съедаю за свою непомерную доброту и хорошесть. Я в городе всего пару недель, а уже успел спасти целую семью от поехавшего деда. Алису спас от похитителей, порешал психологические проблемы Иры. Герой, настоящий герой. Какими же идиотами надо быть, чтоб выбрать меня на роль злодея? Ничего, они еще поплатятся. Нусь, за будущее этой планеты и вечный мир. Сверкающий золотом полумесяц упал на язык и немедленно был раскушен хищными зубами. Мое тело пробило молния, и каждый нерв ощутил смерть. Внутри, под тонким слоем кожицы, долька апельсина несла яд. Концентрированное кислотное соединение. И все оно хлынуло мне в горло. Я заорал. Чувствовал, как плавится плоть, как бьется в конвульсиях каждый мускул, более неконтролируемый мозгом, и как смеется эта проклятая машина. «Это лимон, дурик», — веселилась Айси. «Какой же ты деревенщина, даже лимона не знаешь. Убит ожившей куклой, какой позор. Людям верить нельзя, это я знал сразу, но андроидам. А как же первый закон робототехники? Мой череп и лицо коллапсировали, стягивались в одну точку, а по ушам бил такой визг, что перепонки готовы были лопнуть в любое мгновение. От горла и трахеи уже ничего не осталось. Удивительно, как я все еще оставался в сознании. Даже агония от черной дыры была не так болезненна. Забавно, но перед самым концом мне не хотелось отомстить. Я смотрел на хихикающую Айси и не испытывал к ней злобы. Все, чего я желал, произнести финальную речь, какую часто говорят умирающие герои фильмов. Свою я начал готовить еще пару дней назад, но так и не успел завершить. Ничего, пусть так, неполноценная речь для ушей неполноценного человека. Я видел такое, прошипел я сквозь невыносимую боль, что вам, дурилкам картонным, и не снилось. Чупакабру, что тащила в логово задушенную курицу, снежного человека, снующего меж ветвей, летающую тарелку, прибывшую к нам из созвездия Альфа Центавра. Все эти мгновения затеряются во времени, как слезы в дожде. Часть про слезы и дождь пришлось произнести, скрипя сердцем и скрипя зубы. Этот хвостик остался от предсмертной речи из одного древнего фильма. Так все делают, берут что-то чужое, а затем прокручивают сквозь себя несколько сотен раз, с каждой итерацией заменяя небольшой элемент на новый. Мои прокрутки не насчитывали даже десятков раз, а потому моя предсмертная речь походила на дурную пародию. Самое ужасное, я никак не мог избавиться от этих слез в дожде. И ведь до чего пошлая фраза «затеряются», как слезы в дожде, аж блевать тянет, будто вышла из-под пера 12-летней поэтессы, чей парень выбрал игры в вирт-капсуле, а не свидание. Малютка словила депрессию и написала что-то вроде: «Я ждала тебя и час, и два, но ты выбрал поиграть, а не меня. Когда лицо хлестал жестокий дождь, ты воевал с нацистами. Ну что ж, теперь не покажу тебе я грудь, а в Инстаграм получишь бан. Молись, чтобы при встрече не получил ты по зубам. И все мгновения, проведенные с тобой, исчезнут, словно слезы, под тем невиданным дождем». Анюта, 30.08.2284. Кто бы знал, что в свои последние минуты я буду сочинять стихи от лица несуществующей Анюты. Тьфу ты, теперь и мысли в рифму идут. Что, правда так плохо? Айса беспокоенно приблизилась. После секундного осмотра моего умирающего хлебала она схватила бутылку молока и, отвинтив крышечку, залила жидкость прямиком в сгоревший от кислоты рот. Наступила нирвана. Живительная влага полилась по кишечному тракту, исцеляя последствия лимонного теракта. Горло восстановилось, а гравитация больше не пыталась расплющить мне череп. Я снова жил. «А ты правда видел Чупакабру?» — спросила Айси. «Не», — умиротворенно ответил я. «Цель моей предсмертной речи — оставить после себя загадку. Хочу, чтоб человеки ходили и спрашивали себя: так, Йети все же существует? Где же этот славный герой мог его видеть?» И, не находя ответа, мучились и страдали. «Понятно», — произнесла роботисса. «Ты не обижайся, я не со зла. Думала, смешно будет». «Так тебе и было», — ответил я. «К тому же, как я могу обижаться? Ты ведь даже не человек». «Хаем», — грустно хмыкнула Айс. «А ты умеешь ранить». Остаток времени она сидела молча. Вернувшись к чипсам, я открыл вторую новость, посвященную Ливи. Это был сухой текст, констатирующий факт удочерения девочки кланом Медея. Ничего интересного, зато сбоку, в рекламном блоке, я увидел статью «Единорог как символ государственной пропаганды». Как защитить своих детей, объясняем на карточках. После прочтения я первым делом выбросил в окно свои розовые часы, а затем, на всякий случай, полез перечитывать все по второму разу, чтоб лучше усвоить информацию. Где-то на середине восьмой карточки во весь экран вылез заголовок. Пьяный медведь обесчестил своего дрессировщика на глазах у всего цирка, пришлось перейти на него. Так я и курсировал по волнам интернет-пространства. Когда до запланированного опоздания оставалось 5 минут, я сказал Айси: «Трогай». Она принялась издевательски мять свою грудь, приговаривая, что сам я в жизни ничего подобного не потрогаю. Пришлось показать наглому роботу, что она чертовски не права. Сделал я это жестко и бескомпромиссно. Уязвленная мычалкой гордость подсказала, что это идеальная ситуация для демонстрации своего интеллектуального превосходства. А как лучше всего показать свою ученость? Конечно, напихав в речь побольше терминов. Вышло у меня так: «Айси, трогай» — это идиоматический императив с имплицитным значением, он не предполагает буквальной интерпретации. Его семантическое содержание отсылает к инициированию процесса активации кинетической энергии транспортного средства с целью последующего перемещения в пространстве. Осознав свое обывательское положение, Айс бессильно закатила глаза и короткой командой активировала автопилот. Глава 20. Джип сквозь черные врата ворвался в лоно волшебницы зимы. Я жадно прильнул к стеклу. Стояли вековые сосны, волнистыми коврами стелился снег. Белое пятно рода Медея, велико. Сразу видно, что топ-200 в рейтинге кланов. Это вам не хухры-мухры. Сквозь бесшумную работу электродвигателя слышно было, как он скрипит под колесами машины. В отличие от леса Лайсидов, этот кишел жизнью. Взбивали копытцами снег юные Бэмби. Прыгали меж стволов длинноухие зайчишки. Тощие белки отчаянно сражались с воронами за орехи. Но бой завершился в ничью. Сквозь боевые порядки промчался один из бэмбиков, обратив конфликтующие стороны в позорное бегство, а затем недоросток бросился прямиком под колеса джипа, и мы проехали его насквозь. Он оказался самой обычной голограммой. Ну блин, с одной стороны, это, конечно, хорошо, ведь никаких ран или тяжелых травм моя машина не получила. С другой, за столь наглый выход на дорогу тупорылый олень должен был быть размазан по асфальту. Раскрыв истинную суть обитателей леса, я быстро потерял к ним интерес. Побыстрее бы добраться до дворца. Скоро суровые ели расступились, и мы выехали к озеру. Помчали по приземистому каменному мостику. Отсюда был виден и вожделенный ледяной дворец. Что ж, свое имя он получил полностью заслуженно. Это была монструозная по своим размерам крепость, не идущая ни в какое сравнение с моей усадьбой. Сказочная, с кучей узких башенок грибов, тянущихся к небу. Думаю, в такой не побрезговал бы поселиться и сам Дед Мороз. С недавних пор это мой кумир. Говорят, дедушка был сильнейшим магом за всю историю. Он не только познал секрет бессмертия, но еще и нашел способ расширить возможности своей хары. И это за 1000 лет до изобретения усилителей. По легенде, дед заманивал краснодевиц, так называли девушек, владеющих харой, в лес, устраивал им шоковую заморозку, а затем в ходе тайного алхимического обряда извлекал магические экстракты из определенных отделов мозга. Смешивал это дело с ежовой настойкой и тем самым получал эликсир, способный раздуть пузырь хары до просто колоссальных размеров. Одним словом, как будет свободное время, займусь алхимией. Может, хоть она поможет в прокачке магии. Не хочу быть слабее Сэл. Джип протиснулся сквозь средневековый барбакан. Попали мы на самую обычную парковку. Сугробы внутри замка размерами похвастаться не могли, но для моей цели хватит и таких. Мы остановились. Я пулей выскочил из машины и бросился ощупывать снег. Он не холодный и пружинистый. Обман. Протяжно взвыл я. Снег не настоящий. Настоящий растаял бы, сочувственно заметил Айси. К входным дверям я шел как в тумане. Обманули, гады, обманули. Кое-как поднявшись по циклопической лестнице, мы столкнулись с двумя стражами, охраняющими вход. Медведеподобные, закованные в средневековые доспехи, они преградили нам путь, скрестив алебарды. Только Лайсит, в один голос прогромыхали рыцари. Что вообще происходит? Ситуация все больше начинала походить на дешевый квест. Открой меня своей новой властью, сказочный замок, теперь вот двое из ларца. Знаю я, к чему дело идет, Потом начнется «иди туда не знаю куда, захреноч дракона волшебным мечом». «Фиг вам, я тискаться пришел, она робот», — сообщил я. «Только, лайсит», — все так же синхронно повторили стражники. «Ладно, конфликта на ровном месте разводить не буду. Или буду. Слышь, ты, рыцарь недоношенный». Я ступил шаг вперед. «А, впрочем, зачем? Вот зачем я это делаю? Нужна мне та Мэйси, в этом замке. Мы это самое», — продолжил я. «Подчинимся твоим требованиям. Айс, подожди в машине. Похоже, туда только дураков пускают», — ответила Айси, развернулась и... Стражник, видимо обидевшись на дураков, резко выкинул алебарду вперед, целясь роботу в шею. Наконечник копья встретила моя хара, стальной штырь изогнулся, затем древко треснуло и переломилось. Искореженный топор упал на припорошенный снегом камень. Рыцарь повернул на меня свой ведроподобный шлем. «Нет, ну этот конфликт он сам начал, но я буду выше этого. В следующий раз оторву тебе голову», я отвесил дружелюбный щелбан по закрытому забралу. Криво усмехнувшись, Айс ушла прочь, а я, наоборот, вошел. Внутри все оказалось таким же волшебно-сказочным, как и снаружи. Но полюбоваться на ледяные статуи обнаженных женщин и широкую мраморную лестницу, да, да, отличная лестница, такая мраморная и лестничная, я не успел. Ко мне подбежала девочка Мади. В среде богатых семей андроиды считались дикарской пошлостью. В качестве слуг аристократы предпочитали использовать генетически модифицированных рабов. «Господин Лайсит, прередимте за мной», будто прогавкала девчонка. На макушке из-под темно-каштановых волос торчали два треугольных мохнатых уха. Одета девочка-собачка была только в самое необходимое. Помимо двух полосок ткани, едва прикрывающих интимные места, ее шею сдавливал черный ошейник. Инура гласила надпись на золотом брелке. Не дождавшись моего ответа, собачонка развернулась, показала свой пушистый хвост и бодро зашагала в неизвестном направлении. Пришлось последовать за ней. Сменялись коридоры, пролетали лестницы, а мы продолжали идти и идти. И чем дальше мы шли, тем меньше оставалось от сказки. Волшебный замок, если всмотреться повнимательнее, не такой уж и волшебный, скорее ветхий. Пол покрывал месячный слой пыли, а каждый шаг сопровождался веселым скрипом. Казалось, что от каждого прикосновения доски радостно повизгивают, будто изголодавшиеся по тактильным контактам волшебницы. Где-то треть грушевидных ламп уже давно перегорела. Еще пара поворотов, подъем по лестнице, и, открыв стонущую от ржавчины дверь, мы оказались в тесной комнатушке, чьи стены источали приглушенный синий свет. В конце комнаты стояло одинокое кресло-мешок. «Присаживайтесь, господин. Госпожа Ливия примет вас с минуты. Вуф, на минуту», проводница усадила мое тельце в кресло. «Господи, какое это было кресло! Самое удобное кресло на этой планете! Я будто попал в объятия облаков, тех самых облаков, что по своей форме напоминают милых котиков». Закрыв глаза, я довольно замурлыкал. «Надеюсь, Ливия тоже решит опоздать. Хочу, чтобы это блаженство длилось вечно». И пояс будто стал меньше давить, и брюки куда-то сами собой поползли. «Стоп, что?» Я открыл глаза. Девочка Мади, расстегнув ремень, пыталась аккуратно стащить с меня штаны. «Воровка!» — гаркнул я. «Кресло отличное, но штаны я не отдам». «Ишь, чё удумала? Своих штанов ей не выдали, чужие ворует. И как бы я выглядел, приди на прием в одних трусах». «Что вы, господин?» Собачонка отпрянула и, быстро замотав головой, начала оправдываться. «Я ничего не крала, только хотела обслужить вас. Позвольте, вуф, можете воспользоваться любой моей». «Не позволю», — прервал я. «Еще чего не хватало. Что это за сервис такой, который штаны забирает? Нам такое обслуживание ни к чему. Но я должна это сделать. Это ведь приказ госпожи». Собачьи ушки жалобно опустились вниз. «Так это Ливия ей приказала меня в одних трусах оставить? Мне все равно. Можешь сказать ей, что задача выполнена. Просто у меня допкомплект оказался. А пока оставь меня. Не хочу в одной комнате с клептоманкой сидеть. Как же я могу соврать ей, вуф? Может, если не хотите меня, тогда в...» Мади, вильнув хвостиком, выбежала из комнаты. «Надеюсь, она не притащит с собой девочку-кошку или девочку-зайку. Я свои штаны никому не отдам. А вот от легкого пледика я бы не отказался. Бр-бр-бр». Не успел я расслабиться, как дверь простонала еще раз. Вместе с собачонкой вошел тестостероновый псообразный мужик. Видно было каждую вену, что опоясывало неестественно раздутые мускулы, а на место его лица доктора присобачили морду бульдога. Какой ужас! Вон с глаз моих, одной рукой я закрыл лицо, а другой начал в ускоренном темпе воспроизводить жест «кыш, кыш, кыш». Мой прекрасный опыт был осквернен. Я ведь планировал одолжить это кресло на неопределенный срок. А теперь, каждый раз садясь в такое, мне будет являться этот человек. Так, если не думать о нем, то все само собой забудется. Не думать, не думать, не думать. Вот же собака, я только о нем и думаю. Это мерзкая слюнявая морда, что он вообще хотел ей сделать? Боже, зачем я спросил? Теперь фантазия начала подкидывать варианты. Молчание, тишина, слушать свое дыхание. Вдох, выдох, вдох. Тишина и покой. Ничто не способно прервать мою медитацию. Мади тихонько бормотала себе под нос. Нет, нельзя, нет, нельзя, нет, нельзя, нельзя, вуф. Вскоре я услышал шуршание прямо под собой. Приоткрыл правый глаз. По комнате прогуливалась жирная крыса. Прогуливалась совершенно не стесняясь незваных гостей. Судя по хозяйской походке, гостями были именно мы. Ар, девочка-собачка кинулась вниз, схватила крысу зубами и принялась мотать головой из стороны в сторону. Крыса жалобно запищала. Я прикрыл глаз обратно. Вдох, выдох, тишина и покой. Никакие мерзости не способны потревожить мой дух. Есть только тишина и покой. Сначала прекратился писк, затем послышался хруст костей и чавканье. Почему это происходит именно со мной? Разве мало мне было впечатлений, когда звуки трапезы стихли, раздался хныкающий вой? Я же так старалась, у-у-у, так старалась, у-у, приговаривал тонкий голосок. Может, пойдем? Спросил я без особой надежды. Креслица креслицем, но недавнюю трапезу все тяжелее сдерживать внутри желудка. Мади плакала, а лапкой утирала со рта кровь. Гав-спожа приказала задержать вас на 30 минут, прохныкала она. Гав варит. Такова переговорная стратегия. Ясно, откинулся я. Похоже, меня переиграли. Ливия тоже хочет стать Сигмой. Следующие полчаса я посвятил планам по захвату мира. Глава 21. Ушки на голове Мади дернулись. Гав-спожа Ливия Гафтова вас принять, сообщила она. Ну слава науке, я встал и чуть сразу не упал, запнувшись о слетевшие штаны. Так и шею свернуть можно. Сегодня меня хотели казнить, меня чуть не убил Лимон. И вот сейчас я чуть не расшибся насмерть. Неприятная тенденция намечается. Подтянув штаны и застегнув ремень, я отправился за собачонкой. Обязательно дождись меня, креслице, я вернусь за тобой и вытащу из этого ада. Десяток поворотов, три подъема по лестнице, и мы оказались у массивной круглой двери, напоминающей вход в хранилище банка, ну или в постапокалиптичный бункер. Пшикнув, дверь медленно покатилась в бок. Тискать, тискать. Тискать, или нет, даже не знаю, что конкретно я ожидал увидеть. Наверное, нечто похожее на гигантскую детскую, заваленную куклами. В самом центре сидела бы милашка Ливия, спаивала чаем плюшевых мишек, а под потолком висели бы воздушные шарики. Но в древнем тронном зале под потолком висели не шарики, клетки, а в клетках люди, живые и мертвые. Через синие витражи пробивался неестественный, холодный свет. Четыре гигантские колонны тянулись к полу, каменному и промерзлому, причем по-настоящему промерзлому, я чувствовал это даже сквозь подошвы ботинок, а в самом конце зала стоял массивный трон, настолько простой, насколько и пугающий. Пока я оценивал убранство, девочка Мади уже успела добежать до него и сейчас что-то активно нашептывала на ухо своей гавспоже. Вот и Ливия. Что ж, девочка повзрослела. С момента, когда она последний раз виделась с Алисой и раздавала интервью, кажется, прошло лет пять, они многое изменили. Милая лисичка выросла в опасного хищника. Не было больше наивности в ее взгляде, зато был голод. И военный китель больше не смотрелся чужеродно. Он стал броней, такой же родной, как и кожа. Глядя на Ливию сейчас, сложно представить, что она могла бы носить что-то другое. Голубые волосы ледяными клинками венчали голову, а сверху томилась темная корона, усеянная множеством шипов. В самом центре этой короны находился мутный белый камень, вполне возможно, магический. Ледяная королева, спешите видеть и трепетать. Так-с, господа, первоначальный план явно пошел по одному месту. Тут надо думать. Давайте, подсказывайте, чего вы сидите молчите. Экс, покори ее. На колени, зашипела темнота рядом с сознанием. Понял. Еще варианты, если не получится, тогда подчини. А у тебя все продумано, я смотрю. Даже план есть. Ах, первичный хаос, знал бы, что съеденные боги становятся карманной шизофренией, съел бы кого поумнее, бога разума, например. Ладно, чего уж тут, я хоть и сигма, но тискать эту Ливию передумал. Просто сольюсь с уплаты налогов, ну или, может, договоримся наполовину. А впрочем, не так уж и плохи эти налоги, могу и полную стоимость платить, чего мне. Тем более я пообещал Алисе, что барагозить не буду, а настоящий сигма свое слово держит. Хах, страх, а вот и нет. Я просто прикинул, как бы подумала Мишка, притворяющийся сигмой. Но это не про меня. Я, нахрен, оживший по второму разу бог-император, король всех сигмы, просто воплощение крутости. Эти перемены только забавят меня, и от своих планов я не отказываюсь. Я ей нерия не заплачу, я потискаю ее, вдобавок еще и влюбиться заставлю. Вот так вот, Люциас Лайсид, завоеватель миров, умнейший человек этой планеты, известен также как Мессия и Светозарный. За дело. Преисполнившись самоуверенности, я зашагал вперед. Лив знаком остановила меня, но я, как безудержная буйная сила, сделал дополнительные полшажка вперед. Пусть знает, кто здесь главный. Инура отпрял от ледяной королевы, и тогда оголодавший взгляд наконец обратил внимание на меня. Люциас Лайсид, Ливия сказала это так, будто пробовала имя на вкус. Ливия Медея, я умею так же. Не счесть, сколько имен я проглотил в своей прошлой жизни. Гостеприимство существует не просто так, ее ледяные глаза впились в меня сотней морозных иголок. С мужчинами не о чем разговаривать, пока они не опустошены. Надо признать, новый образ ей шел, особенно этот холодный голос, чей регистр располагался где-то в районе абсолютного нуля, не идет ни в какое сравнение с хрупким голоском той девочки из интервью. Что там она сказала? Я прослушал. С мужчинами не о чем разговаривать? Да ну не е-е-е, протянул я. Можем, к примеру, поговорить об идеальном размере груди, вот мне нравится. Люциас, строго прервала она, ты верно считаешь себя особенным? Ливия встала с трона, ее дрожащая рука взметнулась вверх и сжалась в кулак. Но я видела десятки таких, как ты. Думаете, что вы герои? Что, если вы принесете в мир достаточно добра, то сможете что-то изменить? Чего? Что-то я не уловил, в какой момент она перескочила с темы сисек на вопросы моей неоспоримой доброты. Эти сказки остались в далеком прошлом, Люциас, продолжила ледяная королева, кажется, совсем не замечая моего присутствия. Я покажу тебе, к чему ведет геройство. Ливия бросила взгляд на стоящую рядом девочку Мади, отчего та сразу же упала на колени. Госпожа, все тело собачонки тряслось, уши припали к голове низко, как только могли. Ты хотел отнестись к ней по-человечески, узкая сабля выскочила из ножен, а из-за пояса Лив достала кинжал с живым, извивающимся лезвием. Рабы ведь тоже люди, как я могу сделать что-то такое, она же просто дитя, я покажу ей, что не все люди в этом мире чудовища. Так ты думал, смотри, чем твоя доброта обернулась для нее. Инура, ты подвела меня, не выполнила приказ, ты была прилежным питомцем, поэтому я дам тебе выбор. Чем мне убить тебя? Ливия поднесла к собачонке саблю и кинжал. Тонкое лезвие ожившего оружия хищно потянулось к лицу девочки. Мади осторожно дотронулась до неподвижной сабли. «Госпожа, прошу, сделайте это быстро!» — выкрикнула она. «Быстро!» — Ливия бросила в мою сторону презрительную улыбку. «Мне нужно многому научить юного Лайсида. Быстро не получится. Но ты ведь рада побыть красочной иллюстрацией к моему уроку?» «Да, госпожа, рада!» — выдавила из себя Мади. «Ты должна говорить, госпожа!» — вздохнула Лив. Быстрый взмах сабли оставил небольшой порез на руке. Инура вздрогнула, но не издала ни звука. «Видишь, Люциас, она знает, что я не люблю криков. Те, кто закричит, будут страдать гораздо дольше». Еще один взмах сабли и еще один порез. Еще никому не удавалось молчать до самого конца. Но она попытается. Они всегда пытаются. Взмах. «Знаешь, что самое забавное? Ненавидит она тебя. Тебя, героя, что хотел для нее добра. Теперь понимаешь, Люциас, жалеешь ли ты, что не принял ее? Может, хочешь вмешаться, убить меня? Расскажи мне все, и тогда я ускорю процесс, оборву ее страдания. Люциас, скажи, что ты чувствуешь? Да в общем-то ничего», неуверенно протянул я. Лив остановилась, глянула на меня с таким видом, будто увидела Йети, снующего меж ветвей. «Почему? Да что почему? Я не понимаю. Мы вроде на одном языке говорим, но с каждым последующим словом я только больше запутываюсь. что эта поехавшая от меня хочет. Почему она режет своего раба и спрашивает, что я по поводу этого чувствую? Это ведь не мой раб, с чего бы мне о нем переживать? Тут нужно думать. Она, по всей видимости, считает, что я очень хочу спасти Инуру. По какой причине? Непонятно. Что важнее, Лив хочет показать свою доминантность, эту собачку убив. Значит мне, я это генетическое недоразумение впервые в жизни вижу, с чего бы мне переживать о ней? Потеряв к ситуации всякий интерес, я принялся с увлечением рассматривать собственные ногти. Может, перейдем к делу, а эти свои извращения сможете провести, как только я уйду. Значит, мне и правда нужно ее спасти. Сохранить девочке Мади жизнь можно лишь одним способом, выказав полное безразличие. С маньяками всегда так, им не столько нравится творить дичь, сколько смотреть, как все с этого офигевают. По своему опыту говорю, некоторое время Ливия просто стояла и смотрела на меня, а затем залилась звонким, что весенняя капель, смехом. Вновь на ее лице заиграла та юная лисичка. Просто милая девочка, от которой восторгается интернет. Девочка, которую так неестественно видеть в военном кителе. Ей больше подошло бы легкое голубое платье, как у Алисы. Подошло бы, возможно, больше, чем самой Алисе. Ливия замолкла, распахнула глаза, и магия мигом рассеялась, вернув ей облик ледяной королевы. Интересно, эта война ее так изменила или съемки в дешевой рекламе? Хорошо, Люциас, признаю, похоже, я обозналась, может, ты и вправду не совсем обычный. Сабелька отправилась обратно в ножны. Лив положила руку на голову собачонки. Скажи, почему ты отказался от моего подарка? Только мне показалось, что минное поле мы миновали, и вот еще одно. Неправильный ответ может прервать не только жизнь зверодевочки, но и мою собственную. Но этот вопрос поставил уж слишком соблазнительную мину. Я знаю, что ни к чему хорошему это не приведет, но не наступить на нее просто не могу. Прости, Инура, но мое веселье стоит дороже твоей сохранности. Все просто. Я не зоофил. Ливия нацепила на себя неловкую улыбку. Тут же смела ее с лица. И почему я не сдержался? Разве это стоило того? Ужасно быть рабом своих мимолетных желаний. Пока повисла пауза, нужно срочно исправить ситуацию. Шутка. На самом деле я с уважением отношусь к чужим игрушкам и все такое. Знаешь, было бы очень неловко, если бы я случайно ее сломал. Люциас, если Ливия и обиделась на зафилку, то виду старалась не подавать. Ты ведь тоже моя игрушка. Ее хаара начала проникать в мою. По всей поверхности магического пузыря возникли неприятные ощущения электрических разрядов. В зонах, где две хаары накладывались друг на друга, колдовать было невозможно ни мне, ни ей. Ливия и не думала останавливаться, она полностью окутала меня, отрезав связь с магией. Растянув свой пузырь в несколько щупалец, я направил их в разные стороны, ни конца ни края, будто весь тронный зал был заполнен магией ледяной королевы. Насколько же велик ее уровень сил, можно без обнимашек? Поморщился я, она отступила, даже дышать стало свободнее. Я думала, ты только поступаешь в академию, какой у тебя усилитель, Люциас? Розовенький, я показал средний палец с надетым на него перстнем. Восьмого тира, да у тебя талант, дай угадаю, твоя врожденная, 70, или даже 80, 82, насколько помню. Ливия вновь засмеялась, в этот раз более холодно и колко. Прямо как у меня, Люциас, ты ведь знаешь, что закон запрещает магию в нашем маленьком объединении. Какой закон? На Ареста законы не действуют, а, видимо, закон союза. В союзах же свои правила, так, и Лив решила запретить магию. Раз магия запрещена, тогда мы оба вне закона. Я протянул руки, уже готовые к тому, чтобы на них нацепили наручники. Ты бывала в тюрьме, если это твой первый раз, могу провести экскурсию. Там главное на загадки не реагировать, это ловушка. Люциас, этот закон касается всех, кроме меня, наказание, не тюрьма, а смерть. Яма с заостренными кольями. Если не повезет, умирать будешь несколько дней. Снежная королева бросила на меня убийственный взгляд. Не дождавшись реакции, она продолжила. Но ты забавный. Для твоей семьи могу сделать исключение. Только одно. Поэтому выбирай, Люциас, сохранишь жизнь себе или этой девчонке, Эрери. Ага, вот похожие штуки мне и предлагали в тюрьме. Ладненько. Дай она этот выбор еще пару дней назад. Я бы даже подумал. Но сейчас Эйра, моя часть, продолжение моей воли, а значит, и защищать я ее буду, как самого себя. Сам на пике сяду, Эйру на колени посажу», — уверенно заявил я. «В общем, выбираю вариант, где мы оба продолжаем жить-поживать». Ледяной нож выпрыгнул из воздуха и пролетел мимо головы, оставив небольшой порез на щеке. «Ай, я совсем забыл активировать щит после наших взаимопроникновений». «Ну ничего, главное, невозмутимый вид сохранил». «Ты не понял, я не прошу тебя выбрать. Это приказ», — Ливия сделала несколько шагов вперед. «К тому же, согласись, один труп лучше, чем два». Показной пофигизм себя изжил. «Что еще? Почему она ввела дебильное ограничение на магов? Боится их? Посттравматический загон? Может, на войне они сделали с ней что-то? Получится ли разогнать этот страх?» Я смахнул с себя улыбку. Время для маски завоевателя. Взгляд наполнился космическим голодом. По полу поползли тени. «Это ты, похоже, не понимаешь». Я шагнул ей навстречу, поднялся по ступеням, и наши глаза оказались на одном уровне. «Один труп лучше, чем два, соглашусь, и если не хочешь им стать, эх, не сработало. Трудно угрожать человеку, который сильнее тебя в десятки раз, а особенно, если этот человек сумасшедший. Люциас, так ты запугал бедного львенка Байроза, он даже отдал тебе дочь, хотя знал, какая участь ее ждет». Повеселев, Ливия вернулась на свой трон. Когда это жалкое насекомое приползло ко мне и заявило, что на него объявили охоту, я долго не могла понять, кому мог понадобиться этот никчемный подыхающий клан. А потом оказалось, что его девку похитили мои люди. И они все мертвы, представляешь? А последний их клиент – беловолосый аристократ из неизвестного клана. Люциас, это ведь был ты. Ты устроил похищение, и ты же стал спасителем. Ты приручил деток старого толстяка, а затем убил его, зная, что тебя спасут. Я ведь права, Люциас. Весьма проницательно. Жаль, подстава с клинками ветра не сработала. План В – стать человеком-загадкой, наблюдение за которым принесет больше удовольствия, чем убийство. Похоже, меня раскрыли. Я показал ладошки в знак добрых намерений. Но семья Лайсидов лишь первая ступень, дуновение ветерка. Скоро я обрушу на этот город настоящую бурю. А ты и правда весьма необычный. Ливия расплылась в совершенно безумной улыбке. Люциас, я не могу больше ждать. Я хочу убить тебя прямо сейчас. Перед королевой льда вспыхнул шарик плотно сбитого тумана, а из него вылетел еще один нож. На этот раз он целил в горло. Но на этот раз я был готов. Я не стал уклоняться, лишь сделал шаг вперед, прямо к своей смерти. Правая рука, ускоренная Харой, дернулась вверх и поймала кинжал за мгновение до того, как он продырявил меня. «Лиев», — протянул я, — «а мы ведь могли решить все миром». Я метнул нож обратно и, усилив ноги, рванул следом. Я бежал быстро, но еще быстрее летела разогнанная сосулька. Когда ледяному лезвию оставалось всего пара сантиметров до милого личика Лив, кинжал просто исчез, вернувшись в состояние дымки. Раз королева может призывать лед, стало быть, и отозвать его ей по силам. Но именно на этот случай есть я. Усиленный прыжок. Мои ладошки уже раскрылись, войдя в полную тискательную готовность. Пространство вновь залилось дымкой, на этот раз облака было куда больше. Тугой поток снега ударил в щит, напор был таким, что меня просто снесло. Нелепо кувыркаясь внутри снежной бури, я вмазался прямо в круглую дверь тронного зала. Она была закрыта. Есть у меня подозрение, что бункерная дверь служит не защитой от внешних угроз, а клеткой, не дающей людям изнутри убежать. Одним движением я вскочил на ноги, одновременно с этим вызвав пламя. Весь снег, что был передо мной, взмыл в воздух облаком пара. «Люциас!» — прокричала Ливия с другого конца тронного зала. Ее рука взметнулась вверх, и мне пришлось спешно отпрыгивать. На том месте, где я только что стоял, из-под земли вырвался двухметровый сталагмит льда, а затем еще один и еще. Я будто в танце кружился, уклоняясь от подземных копий. Оказавшись рядом с каменной колонной, я всек по ней кулаком и сразу же ускорил осколки в Ливию. Из-под пола вырвалась тоненькая ледяная веточка, она разошлась кверху десятком отростков и поймала все мои снаряды. Затем хрустнула и развалилась. «У тебя хорошо получается», — веселилась Лив, знаком с понятием перекрестного огня. «Она и огонь умеет призывать, или что это значит?» Сталагмиты кончились. Вместо них появились мутные пятна тумана. Десятки пятен, сотни. Они зарождались спереди, сзади, с боков, появлялись у потолка, а как только заполнили почти все пространство, каждое пятно превратилось в ледяной меч, и все они рванули на меня. Все-таки не огонь, обманула, гадина. Все, что я успел, это упасть на пол и принять позу эмбриона. Так тело занимало меньше места. Обернувшись трехслойным щитом, где чередовалась вязкость и прочность, я хотел было помолиться, но на ум пришла лишь матерная молитва-считалка, которой научила меня Ира. Мечи обрушились сверху. От ломающихся лезвий стоял такой треск, что скоро он стал походить на жужжание стаи саранчи. Эники-бники, всемирный отец, хватал за вареники маленьких дев, за краники мальчиков, за грудки всех ба. Жужжание прекратилось. Я открыл глаза. Офигеть, жив-здоров. Хе-хе-хе, так-то. Большой уровень хаары не значит, что ты будешь мастерски ей управлять. Откидывая от себя кучи поломанных ледышек, я встал, полностью уверенный в том, что боевой потенциал Ливии исчерпан. «Ну чего, время заканчивать», — иронично бросил я, а затем заметил ее лицо. «Да, время заканчивать». Тело ледяной королевы тряслось от нетерпения. «Я просто перекрою твою хару, Люциас, шансов уже не будет. Я хочу твою кровь, Люциас. А вот про перекрытие хары я и забыл. Добраться до шизички я не успею, а без хары гарантированно умру. Новый план. Один бур, что пронзит небеса. Ливия, тебе ведь нравится смерть?» Задумывалась, что находится по ту сторону. Я сложил пальцы в пистолет и направил на нее. «Я могу показать тебе». «Отлично», она заинтересовалась. «Этого времени хватит. Попробуй, Люциас. Твой финальный аккорд. Что это будет, Люциас? Как ты пробьешь мои 15 метров щита? Давай». Истерика полностью поглотила разум юной садистки. Между нами один за одним из-под земли начали вырываться толстенные кристаллы льда. Но для Элбит-луча это ничто. Я так и не смог реализовать его на практике. Проблема стабилизации на этапе формирования. Есть одно опасное решение. Очень опасное. Хоть одна неточность, и вместо небольшого бура, предназначенного для работы в условиях планеты, я призову его боевую версию. А полноценный Элбит-луч в моем мире использовался для сжигания миров. Один залп может вызвать цепную реакцию в атмосфере, и тогда конец всей жизни на планете, Ливии, конечно же, мне. Но другого выхода я просто не видел. Пространство вокруг меня залилось светом. Подготовка завершена. Бур. Оглушительно ревущий красный луч, извергая из себя десятки молний, пронесся по залу. Я смог поддерживать его меньше секунды. Хара мгновенно истощилась. Но даже этого хватило, чтобы оплавить колонны, пол, некоторые низко висящие клетки, пробить хваленый сколько-то там метровый ледяной щит и проделать огромную дыру на улицу в противоположной стене замка. Весь призванный лед мгновенно пропал. По ее воле. Промазал. Отклонение составило буквально пару метров. Ливия, перестав содрогаться, спокойно сидела на троне. Встала. Подошла к дыре. На улице вечерело. Ледяная королева повернулась. Ее губы дрожали, а китель быстро-быстро поднимался вверх-вниз. Мы пересеклись взглядами. И вновь она разразилась смехом. Совершенно безумным, фанатичным смехом, от которого у всех нормальных людей кровь застыла бы в жилах. Повезло, что я теперь Сигма. По моим венам течет стопроцентная незамерзайка. Ливия быстрым шагом направилась к одной из клеток, что просто стояла у стены. Несколько раз попыталась попасть ключом в замочную скважину, но дрожащие от возбуждения руки отказывались слушаться. Тогда она схватила стальные прутья ладонью. Решетка тут же покрылась инеем. Рука рванула вниз, металл лопнул и разлетелся на кусочки. Ничего не понимающий толстый мужик вывалился из клетки. Ливия оседлала его. Посмотрела на меня, затем на мужика, и снова на меня, сформировала в руке ледяной кинжал. «Люциас!» Один тяжелый удар, и кровь фонтаном забила ей в лицо. «Беги, Люциас! Я не смогу долго сдерживаться! Иди, ты можешь жить, вместе со своей девчонкой! Люциас! Люциас! Люциас! Я дарую тебе жизнь, Люциас!» С каждым повтором моего имени она вновь и вновь наносила удары. «Наверное, это не лучший момент, чтобы просить разрешения одолжить то чудо-кресло, да и потискаться можно при следующей встрече». За руку меня схватила девочка-собачка и вывела прочь из тронного зала. На этом все дела в городе были закончены. Пора двигать в академию. Интерлюдия времени 2. Земля. 14 сентября 2288 года. Атлантический океан. Регрессия. 35. Волны бушуют, низкие облака хнычут ливнями девичьих слез. Океан сегодня не в настроении. Повод, к сожалению, есть. Не счесть, сколько людей погибнет в ближайшие минуты. Я стоял на палубе авианосца и всматривался вдаль. План был чудовищным. Не думаю, что человечество когда-нибудь сможет меня простить. Возможно, после того, что сегодня случится, мое имя и вовсе встанет в один ряд с Алисой, Люциасом и Селесией. Но это та цена, какую я готов заплатить. Спустя 30 смертей начинаешь чуть проще относиться к общественному мнению. Принести в жертву несколько миллионов, чтоб избежать гибели миллиардов. Если бы кто-то мог понять, из каких зол мне приходится выбирать. «Все готово», — подошла Диана. Ее голос дрожал. «Запускай». Фраза отдалась во мне леденящей пустотой. 35 смертей, 35 апокалипсисов. А я все еще чувствую. «Пожалуйста, Пифи, нужно найти другой выход. Запускай», — повторил я. Диана подняла рацию. В последний раз обменялась со мной взглядами. «А-1, Б-2, старт разрешаю», — сказала она командирским голосом. «Принято», — глухо отозвалась рация. «Запуск подтверждаю». Диана опустила руку и прижалась к моей груди. И все же она была удивительной. Она — начало моей регрессии. Я встречаю ее через 10 минут, как просыпаюсь в новом теле. В классе боевой философии, на самом последнем ряду, забыв об осанке, одетая в черный свитшот с капюшоном, она читает книгу о Гарри Поттере и Ордене Феникса. Когда я подхожу к ней, ее палец как раз скользит по строчке. Очень важно не чувствовать себя одиноким, потому что именно этого хотел бы Волан-де-Морт. Ну и кто после такого скажет, что никакой судьбы нет? На моей нулевой ветви я влюбился в нее, ведь она была первой девушкой за обе жизни, которая сходу не отвергла меня. Потом, потому что еще горел чувствами к той, первой Диане. Ну а после я просто влюблялся в нее каждый раз, без причины, без повода, без остановки. И каждый раз все сильнее. В каждой регрессии я открывал в ней все новые и новые грани. Она будто калейдоскоп из всего хорошего, что есть в этой жизни. В нее можно всматриваться бесконечно. Раздался рев стартовых двигателей, из кораблей полетели ядерные боеголовки. Щемящая боль кинжалом убила все то теплое, что еще секунду назад билось в моей душе. «Ради человечества», — повторил я про себя. «Готовься», — я отстранил от себя Диану. В моей руке вспыхнуло каменное копье. Она встала рядом со мной, в ее руках появился меч и щит. Ракеты скрылись в низких облаках, но долететь до цели им было не суждено. Я знал это как никто другой. В небесном мареве беспорядочно засверкали молнии, загремели раскаты грома. Пришла богиня гроз. Сбитые ракеты дымящимися углями падали в темные воды океана. Скоро все прекратилось. Но я знал, это лишь затишье перед. Из облаков вылетела чудовищная по своим размерам молния. Извиваясь, будто змея, она прошлась по воде, поднимая клубы пара, а потом принялась за корабли нашего флота. Линкоры вспыхивали, будто бумажные. Авианосцы плавились. Летела вверх раскаленная материя. Я не отводил глаз. Я обрек этих людей на гибель, и последнее, что я мог, это смотреть. Отвести взгляд было бы высшей степенью неуважения к их жертве. И все-таки иголочка сомнения кольнула мое сердце. Я вдруг понял, что где-то в глубине души желаю себе поражения. Я хочу откатиться назад и прожить еще 4 года. С Дианой. Снова познакомиться с ней, сходить на первое свидание, наш первый раз. Нет, я откинул иллюзии. Моя Диана стоит прямо тут, рядом со мной. И если не победить, она погибнет. Меньше чем за минуту от нашего флота осталась лишь дымящаяся куча металлолома. И всего один нетронутый авианосец, на котором стояли мы. «Дай команду орлам и котикам», — приказал я. Диана подчинилась. Где-то за 1000 километров от нас стартанули еще 2 группы боеголовок. Одиночная молния ударила в нос авианосца. Из вспышки вышла молодая девушка, даже девочка. Низкая, будто ребенок, разодетая в карикатурное готичное платье. Эйра, правая рука одного из злодеев. Сложив руки за спиной, она зашагала к нам. По палубе запрыгали разряды. Светящиеся змейки бросались на людей, обращая их в прах. «Нет», — остановил я готовую ринуться вперед Диану, — «стой на месте». Приспешники злодеев обычно куда более жестоки, чем сами злодеи. Эйра это правило подтверждала. Она остановилась в 2 метрах от нас. Глядя на нее сейчас, сложно поверить, что когда-то она была простым человеком. Ее не призывали в этот мир. Боги не даровали ей никаких способностей. И все же она тут, на одном уровне с нами. У серой мыши было много талантов, но лучше всего у него получалось ковать чудовищ. «Империя Райс рада приветствовать вас в своих водах», — Эйра окинула изумрудным взором сожженный флот. «На колени перед императором человечества. Началось. Тело само устремилось вниз. Держаться. Еще немного. Зрение стремительно меркло. Такова сила ее приказа. Еще секунду. Еще. Естественная молния сверкнула далеко на западе. Моя точка отсчета. Я шагнул вперед, рука взмыла, и копье полетело девочке в шею. Я вложил все силы в этот удар, и все же, разбившись, оружие стеклянными осколками разлетелось по палубе. Значит, смерть, улыбнулась Эйра, опуская руку. Сейчас, крикнул я. Я бросился влево, замахнулся пустой рукой. Там вспыхнуло еще одно копье. Удар. Еще быстрее, чем в прошлый раз. В этот момент Диана атаковала мечом справа. Оба наших оружия столкнулись с невидимым щитом. Размахнувшись, я ткнул еще раз. Еще чуть-чуть. Я чувствую, как она слабеет, закричала Диана, быстро кромсая воздух. Че? Не поняла Эйра. Я слышала, что в герои только дебилов берут, но не настолько же. Диана ударила, и меч переломился возле гарды. Лезвие отлетело в сторону, звонко коснулось палубы. Еще одна ключевая точка. Абсолютная тюрьма. Вокруг Эйры вспыхнул фиолетовый куб. На его формирование уходило несколько миллисекунд. Если бы девочка не поверила в нашу слабость, она успела бы избежать заточения. Заклинание невидимости рассеялось, и из пустоты вышли еще шестеро героев. Наша команда по спасению вселенной. Маскировка, как и тюрьма, была системным скиллом шестого героя, а не магией этого мира, поэтому Хаарой обнаружить засаду было невозможно. Ловушка. Восхитилась Эйра. Для меня, я польщена, а то мне казалось, что война с вами продлится не дольше, чем до обеда. И насколько эти стены прочны, она дотронулась до полупрозрачной фиолетовой мембраны. Они неразрушимы, вышел вперед шестой герой. Поэтому тюрьма и называется абсолютной. Как мило, неразрушимы. Даже если я сделаю так, тело Иры покрылось разрядами, внутри куба полетели молнии, а потом она и сама стала молнией. Белая вспышка металась внутри клетки. Треск все нарастал, иногда сквозь мембрану пробивались небольшие искры. Не выдержит, шестой герой быстро разочаровался в стойкости своего заклинания. Выдержит, ответил я, в прошлый раз выдержала. Наконец молния поняла всю бесперспективность своей затеи. Количество искр уменьшилось, и белый огонек успокоился. Ладно, протянула девочка, вернувшись в человеческую форму. Подловили. Этот куб ведь не магия, так, по крайней мере, не наша магия. Молчи, отродье, выкрикнул третий герой. Или умрешь. Умру, рассмеялась Эйра. Раз тюрьма абсолютно и ничего из себя не выпускает, значит, она и впустить ничего не сможет. Так, голодом меня заморить не получится, а если отменишь призыв, я просто убью вас. Ваш единственный шанс выжить, склониться перед императором человечества. Давай, сказал я. Сжатие, приказал шестой герой. Две стенки куба медленно пошли на сближение. Даже так, Эйра ничуть не смутилась. Тогда вы умрете еще раньше. Он не позволит навредить мне. Шаг первый отработан идеально. Все идет ровно так же, как и в прошлый раз. Значит, если нигде не накосячу, второй шаг тоже будет успешным. Дело останется за третьим. Запуски ракет с других точек должны перетянуть на себя красного птенца. Пока он работает в нештатном ПВО, Люциас будет один. Один против семерых. Убьем его, и 60% работы по спасению мира будет выполнено. На этой линии он уже поглотил Селесию и пробудился как экспансия. Пусть внутри него сейчас сразу два божественных осколка, мы справимся. В прошлый раз почти справились. Нужно лишь чуть подкорректировать тайминги второй клетки. Фиолетовые мембраны куба коснулись тела Эйры, зажав ее между собой. Вы умрете через 3, 2, она начала отсчет. Второй шаг выполнен, 1. Вот сейчас все и решится. Если третий герой попадет, мы победили. Промажет хоть на долю секунды, и наши шансы упадут до 1-2%. Давай, Люциас, попадись. Абсолютная тюрьма. Крикнул шестой герой, в этот раз чуть быстрее, чем в прошлый. В прошлый я сказал ему ориентироваться на букву «У», произнесенную Эйрой. В этот, на букву «Н». Раздался свист. Все обратили взор в воздух. В 3 метрах над палубой висела еще одна фиолетовая клетка. Пустая. Она появилась и так же быстро растворилась, не оставив и следа. Мое сердце упало в пятки, а на палубу упала голова шестого героя. На том месте, где он стоял, зияла дыра, уходящая вглубь авианосца. «Промахнулись», — закричал пятый. «Ты говорил, вариант верниковый». «Он и был верниковым», — подумал я про себя. «Если бы на приманку клюнул Люциас, все бы получилось». «В прошлый раз он и клюнул, но не в этот». «Черт, Придется начинать все с самого начала.